Алло. Да кто? А, это кто? Мне вот номер этот ваш оставили. Ну и? В смысле, Оставили ну и. номер, дальше что? Ну вот. А вы не знаете, кто мог номер оставить, да? Ну я тебе его оставил, дальше что? Ты мне оставил. Я Ой, ёпта. оставил. Чушканище, блядь, ебать. Ты что ли там Ну, сидишь под анкетой бабы, блядь? я сижу. Дальше что, блядь? Дальше что, блядь? На номер на кого оформлен? Хуй плес, Да блядь. тебя ебать не должно это, блядь, Ебаный как бы нахуй, оформлено. слышь, блядь, хуй. Хуесосина, ебаная нахуй. Я завтра пробью на кого? Не, ну может быть на Хачилу на какого-то, а вполне Так, а если на возможно. Хачилу? Хорошо, на Хачилу. Дальше Если что на будешь делать? Хачилу, блядь. Ну, Так. еще не будем делать. Ладно, давай, до свидания. Хорошо, все понял. Вот. Алло. Слышь, ну я к тебе чушкарю-то заеду, блядь. Так, блядь, заеду, нахуй. Тебе Слушай, в жопу выебу, блядь, и в слышь, рот. Слышь, петух, ты хуйня ебаная, нахуй. я Ты мне твою за такой мамку в жопу базар, драл. блядь, гнилой. Я твою Чушкан мамку в ебаный, жопу нахуй. Ты драл. просто отсосешь у себя сап. Сучара, ты из крови своей сдохнешь, блядь. Сдохнешься, Да гандон хули ты ебаный. сделаешь? Да хули ты Понял, сделаешь, блядь, пот, блядь. чушканище Ты ебаная, дебил, нахуй. блядь. Я тебе, блядь, по IP Мать твою пробью. Ты жалко слышишь, блядь, очень, мне ты в Питере знаешь. охранная фирма. Хуеплетище, блядь, ебаная. Жалко Понял, твою блядь? мать, ты знаешь, вот такого хуесоса Извиняйся, сука, вырастила, блядь. извиняйся, извиняйся, упадешь в колени, будешь, блядь, хуй у меня сосать, сучара. Ёбок. Слышишь, дебил? Хуеплет, блядь, ебаный, выеби свою маму в жопу, насри ей в рот, слышь, блядь, и подавись говном своего отца, блядь, уебище, ебаная, нахуй. Это все, что ты можешь Чмок, из себя ёбок. извергнуть, придурок? Слышь, чмо, ебаная, да ты педик. Гомик, блядь, ебучий, нахуй. Ты себя в жопу выеби сам, слышь, сучара. Педик А, твой блядь, отец. приеду я, ты такой пизды получишь. Просто получишь конкретной пизды. Уебище. Лесное ты голимое чмо. Слышь, дебил, извиняйся давай. Слышь, уебучек, блядь, ебаная, нахуй. Чучело, ебаная, нахуй. Я на твой, блядь, рот ссал, слышь, чучело, ебаная, нахуй. Извиняйся, я сказал. Ты позволил Ты, блядь, себе? чучело. Слышь, чучело, блядь, приедь в Питер, блядь, я выебу, блядь, я в жопу, блядь, хуй, блядь, засуну, нахуй. Сорта у тебя вылезет, слышь, уебище. Послушай, Уебище ебаное, нахуй. ты позволил Слышь, блядь, себе? чмо, нахуй. Слышь, чмо, нахуй, ебаное, нахуй. Ты позволил себе Слышь, меня чмо, оскорбить? Давай, проси слышь, прощения. чмо, нахуй. Я твоего отца ебал в жопу, твою маму кончал, нахуй. Ебал, блядь, так что у нее хуй изо рта вылезал из задницы, блядь. Ебал ее в рот, нахуй. Маму твою рвал, блядь, ей жопу твоей маме, блядь. Слышь, чмо голимое, блядь. Ебаный абсос, ебаный, нахуй. Понял меня, Нет, не сучара понял, ебаная? не И тебе, понял. блядь, жопу порву. Жопу порву тебе так, нахуй, что, блядь, ты обкончаешься, сучара, блядь. А Понял меня, сука? от чего у тебя так Слышь ты, жопка? сука? Слышь ты, Объясни. говна кусок? Слышь ты, ебаный говна кусок? Я срал тебе в рот, блядь. Так, Давай, до хорошо. свидания.